Никто не желает верить больше ни единому слову описанного ранее аргентинского рыцаря удачи Морича. Пусть посмотрит исследование корреспондента Штерна Бусса, относящееся к осени 1972 года. Вместо клада отца Креспи существуют лишь проспекты эквадорского агентства по туризму, в которых расхваливаются удивительные экспонаты кабинета курьезов престарелого святого. Когда-то отец Креспи якобы собрал ценные древнеиндейские произведения искусства и отослал их в музей Ватикана. Сегодня же 90-летний старец не в состоянии в своей коллекции, состоящей преимущественно из олова, меди, железа, свинца, отличить золото от серебра. Один из самых способных археологов Эквадора, Олаф Хольм, сделал печальное открытие, что отец Креспи уже на протяжении нескольких лет одержим навязчивой идеей, чьими пользуются беззастенчиво антиквары и ремесленники Куэнки. При моем последнем визите отец Креспи показал мне решетку радиатора легкового автомобиля, который он расхваливал как удивительную работу доисторических времен. Конечно, Деникин в своей известной энергичной манере выступил и против этого, выдвигая вместо доказательств свои многословные рассуждения. В письме 28 августа 1972 года он говорил уже не только о золоте, но и о металлических изделиях всех видов, олове, латуни, серебре, среди этого большого количества золота. Он также допускает, что старец, само собой разумеется, не в лучшей умственной форме, однако Креспи ни в коей мере не является сумасшедшим, как об этом говорят. Он играет роль и играет ее хорошо. Ему все время удается заманивать посетителей. При моем первом посещении он принес днище от утюга, пытаясь убедить этим, что инки якобы уже гладили свои штаны. Затем он извлек кусок хромовой стали и уверял, что это платина. А в последние недели моих работ над фотографиями в помещении номер 4 он вдруг спросил: «Вы сфотографировали молоток инков?» Молоток инков оказался обычным современным молотком. Как все это сочетается с текстом Дениковской книги о человеке, приносящем пользу, вблизи которого тяжело дышится, который из чистого целомудрия никогда не дозволял воде прикоснуться к его грешному телу, а его дыхание являлось верной защитой от людей, могущих к нему приблизиться? Подробное описание Деникиным гигантской системы тоннелей и крупнейшего хранилища золота в мрачном подземелье нашло здесь свое место, чтобы продемонстрировать читателям, как в книгах такого сорта факты не только извращаются, но, что хуже, ложь выдается за факты лишь с одной целью — сделать бизнес. И все же множество читателей во всем мире продолжает попадаться на удочку подобных современных сочинителей сказок. В своей новой книге «Пророк прошлого» Деникин утверждает, что примерно 50 тысяч лет назад земная цивилизация и культура, но прежде всего техника, переживали наивысший расцвет, во время которого межпланетные полеты были столь же обычны, как сегодня межконтинентальные пассажирские рейсы. И как в наши дни над Землей одновременно находится бесчисленное количество самолетов, точно так же тогда несколько межпланетных кораблей с высокой скоростью летали во внеземных пространствах. Но потом на Землю обрушился ряд страшных катастроф, в результате которых большая часть человечества, а с ним и цивилизация, погибли. Те, кто остался в живых, вынуждены были вести изнурительную борьбу за существование. Все достижения оказались забытыми. Когда экипажи космических кораблей спустя 10 тысяч лет вернулись назад на Землю, там прошли десятки тысяч лет, что согласуется с теорией относительности Эйнштейна, по которой течение времени зависит от скорости полета. Приземлившиеся астронавты обнаружили отсталое и примитивное человечество, которому они постарались передать свои огромные знания, и так далее, и тому подобное.